Федор Годунов, Троецарствие, пролог. Государь, склонился в поклоне Дмитрий Шуйский, со скамьи, едва не опрокинув чернильницу на дубовый стол, суетливо вскочил невысокий подьячий, опустил плеть здоровенный мужик в кожаном фартуке, надетом на голое тело, оглянулся его более молодой помощник. Все трое тоже склонились в поклоне и застыли, не смея взглянуть царю в глаза. Гаврила Ломоть, вынырнув из-за спины Василия, бережно поставил на каменный пол изящный табурет с резными ножками, смахнул рукавом несуществующую пыль, отошел в сторону, в пузатой катке с водой. «Ну что скажешь, Дмитрий?» – недобро скривил губы царь, проигнорировав выставленный предмет мебели, что вора Федьке Годунове сказывает. «Указал ли, куда казну царскую с регалиями схоронил?» Василий смахнул со лба выступивший пот и сукоризной заметил, что ворога моего лютого поймать сумел, зато тебе, брате, моя хвала и милость царская. Но, почему я о том не ведаю, и зова от тебя не дождался, сам, как видишь, пришел, подарок для тебя готовил, государь, спокойно ответил боярин, недобро покосившись в сторону Ломтя. Вот только Ивашка вор запираться удумал, умаялись мы с ним, но ничего, да правды все равно дознаемся. Умаялись, говоришь, царь, подошел к истязаемому, заглянул в побагровевшее, искаженное от боли лицо. Неужто не сказал ничего? Я Чемоданова хорошо знаю, государь, рискнул влезть в разговор Ломоть, упертый, до последнего на своем стоять будет. Но вот если его сынка рядом за ребро подвесить, то и разговор совсем другой будет. Что же ты творишь, Гаврила? Захрипел, извиваясь на дыбе окольничий. Ты же Васятку на руках нянчил, я за друга тебя считал, и что мне эта дружба дала? Недобро ощетинился Ломоть. Ты дядькой царевича стал, в окольничье вышел, у самого Бориски на виду, а я, как был сыном боярским, так им и остался, а государь меня за верную службу в жильцы возвел. Да будем шапку Мономахову, встряпчие выведу, обнадежил предателя Шуйский. В лесу он ее спрятал, царь-батюшка, недалеко от заимки своей, заблажил Ломоть, грохнувшись в поклоне на колени. Он и Федьку в лес, то место показать, водил. Жаль, что старика так и не смогли поймать, процедил сквозь зубы Дмитрий Шуйский. Давно бы царский венец добыли. Не добыли бы, с трудом приподнял голову Чемоданов. Нечто я дурной этакое место бывшему татю показывать, а мне то место покажешь, а, Ивашка, вкратчиво поинтересовался Василий. Или мне приказать твоего Васятку рядом на дыбу подвесить, мы же его по кусочкам на твоих глазах резать будем. Покажу, не трогай Васятку, государь, не знает он ничего. Видишь, князь, как нужно допрос чинить, засмеялся царь. 200 стремянных с собой возьмешь, в голосе царя зазвучал металл. Привезешь шапку Мономаха, забуду, что ты Ярославль Федьке без боя отдал. Нет, тогда не взыщи, братья, за все разом опалу возложу. Василий уселся на табурет, облегченно вздохнув. Наконец-то дела стали хоть немного налаживаться. После потери Ярославля и разгрома двух царских воевод под Тулой и Дедиловым, события начали приобретать угрожающий характер. Под власть Годунова начали один за другим переходить города на севере, в Туле закрепился самозванный царевич Петр, князь Телятевский двинулся к Калуге, на выручку Болотникову. Москва, взбудораженная поражениями, забурлила. По городу гуляли крамольные грамотки, агитирующие в пользу самозванца или Федьки Годунова. Бояре с новыми силами начали плести интриги, косясь в сторону Филарета, Галицина или Мстиславского. Возврат царского венца резко менял сложившееся положение дел, наглядно показывая, на чьей стороне стоит Господь. Теперь и новое войско будет гораздо легче собрать, и крикуны на московских улицах поутихнут. Тут главное возвращение святыни должным образом обставить, в Москву торжественно внести, патриарха и бояр к праздничному шествию привлечь, нужные слова из толпы выкрикнуть. Он бы так заговорил, государь, выдавил из себя Дмитрий Шуйский. Царский брат все еще не мог смириться с тем, что его отодвинули на второй план. Михайло свое дело знает. Я железо токмо накалил, царь-батюшка, трубно прогудел палач, переминаясь с ноги на ногу. Ежели соски прижечь, мало кто сдюжит. Железо, скривил рот в хищном оскале Василий, железо наготове держи. Оно, конечно, дело прошлое, но все же ты мне, Ивашка, ответь, усмехнулся царь, вглядываясь в покрытые красными прожилками глаза. Где Федька целый год прятался? В монастыре мы его не нашли. Того не ведаю, государь. Он в Пафнутьево-Боровском монастыре укрыться должен был. Я туда и этого Иуду послал. «Лжешь, вор!» — мгновенно взъярился Василий. «Не было Федьки там». Одного из монахов тайно переняли и с пристрастием поспрашивали. Не было в монастыре чужих, и, развернувшись к палачу, царь отрывисто бросил: «Жги». Михайло тут же приложил к груди окольничьего раскаленный до красна прут. Чемоданов взвыл, задергался, пытаясь отодвинуться от терзающего плоть металла. Воздух напитался тошнотворным запахом обгорелой плоти. «Хватит», — махнул рукой Василий, брезгливо сморщившись. «Не досуг мне его вопли слушать. Облей-ка его водой», — велел он помощнику палача. «Пущай в себя придет». Несчастный дернулся, приходя в себя, замотал головой, отфыркиваясь. «Вопрос слышал ли?» — навис над Чемодановым Дмитрий Шуйский. «Отвечай». «Богом клянусь, не ведаю». Слова окольничему давались с трудом, нехотя протискиваясь сквозь потрескавшиеся губы. Видно, случилось чего в дороге, раз Федор не дошел. «Ну, ладно», — протянул царь, пытливо смотря на узника. «Может, оно и так. Поезжай, братья, с Богом, да возвращайся поскорей. Ждать тебя буду. И Гаврилку с собой возьми. Он в тех местах уже был, может и пригодится для чего. А мне на заутренню идти пора. Гермоген уже ждет. Сына пощади». Мольба Чемоданова догнала Шуйского уже в дверях. «О том не печалься, Ивашка», — все же оглянулся на окольничего царь. «Мне твой Васятка для дела надобен, потому рядом с тобой и не висит». Василий усмехнулся и вышел, вычеркивая Чемоданова из своей жизни. Ласковое мартовское солнышко робко выглянуло из-за облака, играя лучами на хвойных веткам. Рыхлый, осевший под тяжестью напитавший его влаги снег, сочно хрустел под ногами проломанной коркой. Здесь в лесу зима еще окончательно не ушла, цепляясь из последних сил за укрывшуюся под деревьями тень. Далеко еще, недалече, Чемоданов в очередной раз запнулся, но не упал, поддерживаемый под руки двумя дюжими стремянными. «Скоро болотце будет, там рядом совсем. Ну, смотри», — добавил в голос угрозы Дмитрий Шуйский. «Будешь дурить, обратно вернемся. Я тогда на твоем Васятке по полной отыграюсь». Ломоть мысленно хмыкнул, пряча от князя ироническую улыбку. «Отыграется он, как же. У его царственного брата другие планы на сына Чемоданова имеются». Тут Василий Иванович окольничему не солгал. И для государева дела тот Васятка нужен целым и здоровым. Так что впустую князь грозится. Другое дело, что Чемоданов о том не знает. Московский жилец вздохнул, покосившись на бывшего друга. Терзало ли его чувство вины за предательство? Нет. Какая может быть дружба между окольничим и сыном боярским? Тут уж скорее о покровительстве с одной и верной службе с другой стороны можно говорить. Слишком велика разница в статусе получается. Так что он лишь постарался не упустить плывущую в руки удачу. Другое дело, что Гаврилу начали терзать сомнения в правильности сделанного выбора. В тот момент, когда он узнал в простом сотнике исчезнувшего царя, этот выбор был очевиден. Вот он и кинулся, едва вернувшись в Москву, на поклон к всесильному царскому брату. И ведь почти угадал. Если бы Долгоруков его послушал и по боли воинов взял, не он, а Годунов в тех лесах под Москвой лежать бы остался. А потом уже поздно что-то менять было. Федор ему той западни все равно не простит. И силу, и ратокаянный, прямо на глазах набирает. Вот и приходится жилы рвать, чтобы помочь Шуйскому на престоле удержаться. Чемоданова он дождался в Астрахани. Ну, а как еще было царскому дядьке до своего объявившегося воспитанника добраться? Не напрямки же, там все города руку спасшегося Дмитрия держат. Другое дело по Волге. В Астрахани преданный Годуновым князь Хворостенин сидит, в других городках на Волге их родственники, Сабуровы да Вильяминовы, воеводствуют. Заодно и об их совместном выступлении на стороне Федьки договориться можно. В общем, никак окольничий мимо Астрахани проехать не мог. Совсем никак. Вот там к нему Ломоти присоединился до самого Нижнего Новгорода проводив. А там их уже людишки князя Шуйского поджидали. Почти без боя захватили, разве что сопровождавшего Чемоданова с сыном запорожца зарубить пришлось. На губах Ломтя проскользнула довольная улыбка. Не поскупился на награду князь. Поместье под Коломной пожаловал, в жильцы возвел. И все бы ничего, если бы не опаска, что все же Федька в этой борьбе победит. Ну, ничего. Если его задумка с сыном окольничего сработает, Годунову нипочем не выжить. За этакую заслугу царь его не то что встряпчие, стольником пожалует. Здесь Чемоданов ткнул ногой в снег, лежащий под ничем неприметным деревцем. Тут копайте. Окольничего тут же оттащили в сторону, отпустили, дав упасть в скукожившийся сугроб. Сразу четверо стремянных взялись за лопаты, с усилием ковыряя еще не оттаившую землю. Ламуть замер, не сводя жадного взгляда с растущей ямы, вытянул шею, провожая глазами ошметки разлетающейся по сторонам земли. Там сейчас не только заветный сундучок выкапывают, там рядом с царской шапкой его чин стряпчиво лежит. Есть, скрижетнул по металлу лопатой один из стремянных. Копайте, быстрее, оживился Шуйский, непроизвольно шагнув к землекопам. Вернемся в Москву, всех деньгой награжу. Стремянные приободрились, веселее заработав лопатами, вытянули из ямы небольшой, окованный железными полосами сундучок. Шуйский, не в силах больше сдерживать нетерпение, бросился к ним, приподнял рывком крышку, замер. А где же? Гаврила подошел следом, заглянул через плечо царского брата и осклабился, не в силах сдержать радостной улыбки. Сундук был почти пуст, кто-то уже забрал из него все монеты и драгоценности, оставив сиротливо лежать лишь один предмет. Был уже тут Федька, удовлетворенно констатировал Ламоть. Но, слава Господу, царский венец не забрал. Язык прикуси, рявкнул на него Шуйский. Упущенная возможность наложить руку на сокровища Годуновых царского брата изрядно расстроила. Лучше делом займись. Дмитрий бережно вынул из сундука шапку Мономаха. Этот вор нам больше не нужен. Ламоть, криво улыбнувшись, вынул за сапожник и развернулся к Чемоданову. Тот, взглянув в глаза бывшему другу, скривил губы в ответ. Глава 1. 7 июня 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Государь, приоткрыв дверь, в кабинет заглянул князь Михаил Темкин Ростовский. Там гонец к твоей царской милости просится. Рынды сказывают, что тот самый, что тебе в марте из Москвы весточку привозил. Впускать, Матвей. Я невольно вскочил с кресла, перестав диктовать послание очередному воеводе. Неужели опять что-то стряслось? С тех пор, как Грязный переметнулся на службу к Шуйскому, его ближний холоп уже дважды привозил мне известие от Василия Григорьевича. И оба раза боярин ничем хорошим меня порадовать не смог. Сначала сообщил о начавшемся походе на Кострому Дмитрия Шуйского, потом уже в марте огорошил новостью об чудесном обретении Василием Шуйским царского венца. И если первая новость в итоге пошла мне на пользу, обернувшись присоединением Ярославля, то вторая ударила очень болезненно, заметно укрепив авторитет моего оппонента и заставив мучиться в неведении. Кого из близких мне людей я потерял? Тараску или Чемоданова? Ни тот, ни другой так и не вернулись, сгинув где-то в дороге, а больше о местонахождении шапки Мономаха никто не знал. И вот Матвей прискакал в третий раз. Государь, поднялся вслед за мной из-за стола Никитка Сысой, осторожно убрав перо в сторону от недописанного документа. «Сиди», — отмахнулся я от писаря, — «не до тебя покуда. Если уж кому и можно доверять, то этому нескладному юноше в замызганном подряснике. Как-никак мне его сам отец Иаков рекомендовал. Приглянулся несколько лет назад ипатьевскому архимандриту смышленый мальчишка-сирота, вот и пристроил он его к монастырю, рассчитывая, что со временем тот принесет обители немало пользы. Но мне, как говорится, нужнее. Зови, государь», ткнулся лбом в пол гонец, отбивая поклон. «Холоп твой, Матвейка, с чем прибыл, сказывай. Худые вести, царь-батюшка», затряс головой Матвей. «Уж не знаю, как и слово молвить. Да говори ты, черт бородатый, не доводи до греха. Патриарх Гермоген во время богослужения в Успенском соборе прилюдно тебя, государь, анафеме предал. Сказывает, будто бы ты в самом Риме побывал и с тамошним папой ряд заключил. Он тебе вспоможение людишками воинскими, а ты зато веру латинскую на Руси введешь. А потому в Костроме и других городах и весях, что тебе царь-батюшка поклонились, патриарх повелел все храмы Божьи закрыть и церковных служб там не служить до тех пор, покуда их жители от воровства не отойдут. Господи, спаси и помилуй». Перо упало, вырвавшись из онемевших пальцев писаря. «Где же те воинские людишки?» Ошарашенно вопросил я в пустоту. «Да и католических священников я что-то рядом с собой не вижу. Он что там, в маразм впал или во вкус входить начал? Год назад с Лжедмитрием получилось и решил повторить. Вот только самозванец на тот момент уже мертв был. И проклинал его патриарх не как государя, а как вора Гришку Отрепьева обманом на царский престол взобравшегося. Иное дело предать анафеме царя. Здесь не католический Запад, здесь так не принято. В последний раз на этакий форте 300 лет назад киевский митрополит Феогност решился, Александра Тверского анафеме предав. Да и то Александр на тот момент был из Твери изгнан и действующим князем не являлся. И все же новость чрезвычайно неприятная, особенно сейчас, накануне намеченного похода. Народ на Руси в большинстве своем искренне верующий, и при этом довольно легковерный, а тут глава православной церкви такими обвинениями бросается. Поэтому еще неизвестно, как мне это все аукнется, особенно в недавно признавших мою власть Галиче и Вологде. Как бы бунта не было, да встать ты уже, раздраженно бросаю продолжавшему подпирать лбом пол холопу. Никитка, скажи там, чтобы гонца на постой определили да покормили. Я поморщился, бросив взгляд на забрызганное чернилами письмо. И сам ступай, не досуг мне теперь, и что теперь делать? Нет, понятно, что это анафема, акт отчаяния со стороны Шуйского. После сокрушительного разгрома царской армии под Пчельней, Болотников с примкнувшим к нему еще одним самозванцем царевичем Петром неумолимо продвигались к Москве, а тут еще слухи о концентрации моих полков под Ярославлем наверняка до него дошли. Отбить один удар, Шуйский еще может надеяться, справиться сразу с двумя, мягко говоря, сомнительно. Вот он и прибег к последнему средству, рассчитывая хотя бы на время вывести меня из игры. И что самое интересное, идти к Москве в этом году я не собирался, только вид сделал. Потому что уже завтра, если, конечно, история еще не свернула полностью с наезженной колеи, в битве на Восьме произойдет коренной перелом в войне и армия Болотникова окончательно утратит инициативу. Объявив в этой ситуации поход на Москву, я лишь оттяну на себя часть московских полков и тем самым невольно помогу большому воеводе царя Дмитрия. Это конный до прихода к Туле второго Лжедмитрия продержаться сможет, но и поход к Новгороду теперь тоже придется отложить. Сначала нужно любые намечающиеся волнения в подконтрольных мне городах пресечь, возможный саботаж со стороны отдельных церковных иерархов на корню задавить, ну и с самим отлучением что-то решать, хотя с последним все как раз понятно. По-быстрому церковный собор собрать до собственного патриарха на нем выбрать. Пусть уже он с меня это отлучение снимает, но как же все-таки не вовремя, ведь практически готово все к походу на Новгород. Уже и обозы два дня как в сторону Устюжны выдвинулись, и полки в том же направлении движения начали. Эти три месяца после взятия Ярославля, я времени даром не терял. Привезенные Джоном Билтоном оружие и амуниция позволили довести мою пехоту до шести полков по 1000 человек в каждом, одев всех воинов в прочные кирасы и марионы и вооружив стрелков, составляющих теперь половину полка, колесцовыми мушкетами. Пусть и не до конца обученная, но уже грозная сила. В прямом столкновении те же гусары мои полки безусловно сомнут, но я и не собираюсь их в чистом поле под удар вражеской конницы, надеясь на одни копья, бросать. На этот случай у каждой сотни свои испанские козлы имеются. Плюс к каждому полку причислено по сотне гренадеров, получивших кроме гранаты сабель еще и по колесцовому пистолю, и по две шестифунтовые пушки с достаточным количеством картечных зарядов и гранат. Поражающий эффект от тех же гранат может и невелик будет, но не нужно забывать, что лошади в это время к артиллерийским разрывам еще не приучены. Вот и пусть те же гусары джигитовкой под мушкетным обстрелом занимаются. Ну и, соответственно, одел в доспехи и свою конницу, выдав по паре колесцовых пистолей и 2000-му полку кирасиров порохни, и легкой конницы под опригоры. Добавим сюда еще 4000 поместной конницы из Костромы, Ярославля, Галича и Вологды, и мое войско достигает 13000 хорошо вооруженных воинов. Это уже армия. У того же Жолкивского в битве при Клушино всего 12000 было. Правда, и обошлось мне все это совсем недешево. Тот же Бентон наверняка озолотится, сбывая в Европе полученные от меня драгоценности. Еще и на беспошлинную торговлю с Сибирью и Персией пришлось грамоты выправить. Ну, ничего, одолею врагов, укреплюсь на троне, найду повод привилегии английским купцам урезать. Но сейчас нужно что-то с этим отлучением, будь оно неладно, делать. Коня мне, в Ипатьевский монастырь поеду. Выхожу я из кабинета. Да как же так, Надежа, не готово же ничего, всплеснул руками седобородый старик, позвякивая связкой ключей, привязанных к поясу. Ни конь не оседлан, ни челядь не оповестили, ни отцу архимандриту весточку, что государь прибыть изволит, не послали. Вокруг загалдели, поддерживая Безобразова, привычно напирая на поруху для царской чести. Вот же, и оглянуться не успел, как толпой придворных обрастать начал. Скоро шагу шагнуть без их одобрения не смогу, и ведь это еще не бояре. Тимофей Безобразов получил чин стряпчего с ключом, дворцовый эконом, Михаил Темкин Ростовский стряпчий с крюком, осуществлял контроль за допуском посетителей к царю, Федор Баритинский стал стольником, но с этими хоть все понятно. Они мне Вологдой, Галичем и Ярославлем поклонились. Не наградишь, другие воеводы морды воротить станут. А тот же Андрей Вельяминов, бросив на произвол судьбы небольшой городок Тетюши, что под Казанью стоит, ничего кроме отдаленного родства с Годуновыми предъявить не может, а тоже стольника для себя просит. И главное, полностью положиться на никого из них нельзя. Пока я в силе, они со мной, сложись все неудачно, тут же к победителю перебегут. Ну, разве что за одним исключением. Окольничий Иван Иванович Годунов. Ага, тот самый, что за отказ признать Лжедмитрия и, чудом избежав казни, был посажен в тюрьму, а позже, в той, другой истории за отказ подчиниться уже второму Лжедмитрию, был утоплен в оке. Этот не предаст, хоть и женат на сестре Филарета. Его я и поставил на всей этой придворной камарильи, возведя в бояре и сделав дворецким, министр двора. А ну, тихо, рявкнул я, не сбавляя шаг. Следом, оттесняя в сторону дворцовую челядь, пристроились мои охранники, возведенные в ранг рынд. Государево дело, не досуг мне тут с вами лаяться. Через 5 минут мы уже скакали по городу, миновав охраняемые стрелками ворота в детинец. На душе при виде справных, одетых в одинаковый доспех воинов, потеплело. С такими бойцами мне никакой бунт не страшен. Эх, если бы еще отряды из Сибири и Магназии пришли. Где ты, Тараска, неужели все же попал в руки к шуйским? Отец Яков был не один. Навстречу мне вместе с ним вышел отец Арсений. Ну, что же, может, оно и к лучшему. Сразу с обоими духовными лидерами Костромы переговорю. С чем прибыл, государь? Благословение хочу получить, отец-настоятель, слегка поклонился я архимандриту. Вот только прежде хочу узнать, благословишь ли, о чем ты, Федор Борисович? Отец Яков переглянулся с игуменом Богоявленского монастыря, насупился, сверля меня глазами. Или свершил что непотребное? Свершил, тут же признался я. Грех на мне великий, отец Яков. Отчий престол, что после смерти батюшки из-за козней врагов моих потерял, вернуть хочу. Про то мне ведомо, растерялся архимандрит. А греха то здесь в чем, а об этом у патриарха Гермогена спросить нужно, наябедничал я. Он меня анафеме, как отступника от православной веры, предал. И еще повелел все храмы Божьи в землях, что руку законного государя держат, закрыть и службы в них, покуда они мою власть не отринут, не проводить. И как мне теперь поступить? Гробовая тишина послужила мне ответом. Два настоятеля замерли, разинув от изумления рты, не в силах осознать только что услышанное. Я даже какое-то странное удовольствие получил, наблюдая за ошарашенными лицами монахов. Как это возможно? Через силу выдавил из себя Арсений. Для этого же нужно собрать церковный собор. Уж не смеешься ли ты над стариком, государь? Немного пришел в себя и отец Яков. Да какое уж тут веселье, развел я руками, если патриарх все церковные уставы поправ, без вины и церковного суда по собственной прихоти законного государя анафеме предает, а церковный собор собрать нужно. Тут ты прав, отец Арсений, будем Гермогена за неправды его с патриаршества сводить до нового более достойного пастыря выбирать. Ты уж, отец Яков, озаботься грамотки всем церковным иерархам разослать. А приедут ли, усомнился архимандрит. Многие из них руку шуйского держат, из монастырей больше 10 настоятелей за меня стоят, больше и не нужно, пожал я плечами, чуть было не добавив, что Лжедмитрий II в свое время и вовсе без какого-либо собора обошелся, самолично провозгласив патриархом Филарета. Ну, а пока, людишек успокойте, церковные службы будут проходить, как и прежде, тех священников, что вздумают отказаться, будем в зашей гнать. Пусть им Гермоген новое место ищет. Земля ощутимо дрожала под копытами тяжелой конницы. Тягучий, монотонный гул конной лавины неумолимо нарастал, грозя одним ударом смести все на своем пути. Вокруг царила паника. Тысячи пеших ратников, бросив на землю оружие, изо всех сил убегали в сторону видневшихся вдали распахнутых ворот. Крики ужаса, отборный мат, мольбы раненых, молящих их не бросать. Безумцы. Те, кто ближе к слиянию Вороньей с Упой стояли, может, еще и успеют, а отсюда до Тулы с полверсты будет. Как ни беги, все едино стопчут. Петр Федорович, подскакав к Лжеперту, Федор Бадырин резко осадил коня. Обошли нас с фланга супостаты. Битва проиграна, в город уходить нужно. Ильика оскалился, показав атаману терских казаков крепкие зубы, а то он и сам не видит. Вот только того Бадырин не понимает, что это не битва проиграна, а вся их затея прахом пошла, и уходить нужно не в Тулу, а прочь от города, не выстоять им в осаде, если воеводы Шуйского всей своей силой навалится, слишком мало их после разгрома на восьми осталось, вот только сделать это нужно было чуть раньше, а теперь куда, на севере за Вороньей полки Скопина Шуйского стоят, с запада дворянская конница князя Голицына вот-вот в землю втопчет, на востоке Упа поперек дороги течет, а кроме Тулы податься некуда, уходим, решился, наконец, самозванный царевич, разворачивая коня, хлопцы, не коней. Крикнул во все горло атаман, пристраиваясь рядом с Илейкой, не отставай, за городскими стенами укроемся. Вокруг засвистели нагайки, бросая коней вскачь. Небольшой, хорошо сплоченный отряд ринулся прочь, чавкая копытами по раскисшему берегу. Одним рывком вырвался на более сухую почву, обгоняя пеших беглецов. Православные, не бросайте, возьмите меня с собой, стойте. Несколько ратников, не успевших убраться с дороги, смяли, попутно орудуя нагайками и саблями, остальные быстро отстали, продолжая что-то кричать, размахивая руками. Не жильцы, лучше бы к Вороньей бежали, хотя и там надежды на спасение практически нет. Возле ворот образовался затор, плотно спрессованная мешанина из конных и пеших тел отчаянно бурлила, втаптывая в камень опрокинутых под ноги неудачников, бешено толкалась локтями, махала железом и нагайками. Начали сыпаться стрелы, которые пока еще были не в силах нанести ощутимый урон, падая на излете, но добавили паники. Крики отставших смолкли. «Вперед!» — решительно мотнул головой Илейка, выдернув саблю из ножен. «Руби их, хлопцы, иначе не прорвемся. Бей!» — подхватил клич Лжелитрободырин. Две сотни казаков врезались в толпу, сметая несчастных со своего пути, вклинились в широкий проход под нависшей над воротами аркой, вывалились, почти потеряв ход, на забитую воинами площадь, опуская решетку. Тут же заорал Илейка, направив коня в сторону двух ратников, замерших у большого ворота с натянутой на него цепью. Так там же еще людишек много, царевич, там дворянская конница скачет. Хочешь, чтобы они сюда ворвались, опускай, кому сказано. С громким лязгом решетка падает вниз, в последний момент, успев преградить дорогу появившимся всадникам. Гулко рявкнули пушки из выдвинутых вперед башен, стеганув вдоль стен картечью, лошадиное ржание, крики и проклятия раненых. Конная лава поспешно откатилась прочь, так и не достигнув своей цели. Вроде отбились, прохрипели у Илейки за спиной, отбились покуда. Илейка, скривившись, смачно сплюнул и тронул коня прочь. От предстоящей осады один из вождей повстанческого войска ничего хорошего не ожидал. Спешно собранный Болотниковым совет, настроение царевичу не прибавил. Других предложений, кроме как садиться в осаду и держаться до прихода объявившегося в Стародубе царя Дмитрия, просто не было. Только когда он еще появится, этот царь, ему еще войско собрать нужно. Да и соберет ли? В том, что назвавшийся Дмитрием человек такой же истинный царь, как он царевич, бывший казак несколько не сомневался. Подъехал к собственным хоромам, Лжепетр ловко соскочил с коня, бросив узду подскочившему конюшему, перекрестился в сторону стоящего чуть в стороне храма, шагнул было в дверь. «Дядька Илейка, дядька Илейка!» Царевич оглянулся на голос, мысленно кляня прилюдно опознавшую его девушку. Хотя, терские казаки и так прекрасно знают, кто скрывается под личиной Петра Федоровича. Всем кругом его в царевичи выкликнули. А со стороны и не поймешь, что молодуха именно его звала. Как-никак с ним с полсотни казаков прискакала. Может, в его свите у нее знакомец есть? Истома. Из отряда, повинуясь приказу Бадырина, вывалился молодой казак, потянулся к сабле. Илейка мысленно кивнул, соглашаясь с приказом атамана. Ему видоки ни к чему, хотя жаль девку, красивая. Понять бы еще, где он ее видел. Лжецаревич уже начал было отворачиваться, вычеркивая незадачливую знакомицу из своей жизни, как замер в полуобороте. Настена, откуда здесь она же в Туреччине сгинуть должна была? А ну-ка, погоди, Истома, убить мы ее завсегда успеем. Остановил он казака и, поймав вопросительный взгляд атамана, объяснил. Знакомиться это моя, расспросить хочу, а потом и потешиться можно. Мысль оказалась настолько соблазнительной, что самозванец понял. Сегодня он девушку не убьет, это можно и поутру сделать. Ты как здесь оказалась, Настенька? Расспрашивать девушку Илейка начал уже в доме. Тебя же в Азов к паше Нагай увезли. Не приглянулась я паше, дядька Илейка и меня купцу из Варны продали. Девушка явно оробела, завороженная богатством горницы, покосилась на дорогую, украшенную золотом фересь, По-видимому, только теперь осознав, что перед ней стоит не тот простой казак Илика, что брел вместе с ней по степи, а оттуда уже дядька Федор вызволил, когда вместе с запорожцами город захватил. Федор он выжил, еще как выжил, щеки девушки налились румянцем. Илика мысленно простонал, почувствовал сильное томление внизу живота. Хороша, эти 2 года явно пошли девушке на пользу. Ну, ничего, сейчас расспросит и в постельку тащить можно. Чай, привычная уже, раз у купца в наложницах жила, он еще и добычу богатую в варне взял. Даже мне на преданное столько всего дал, а только пограбили все мое добро злые люди. Сама чудом уцелела. Это кто же тебя посмел обидеть, Настя? Выдавил из себя царевич сладкую улыбку, любуясь ладной фигуркой девушки. Ты укажи, уже я им, поляки с казаками. Я на хутор у родителей Тараски жила. Тараска, запорожец, друг дядьки Федора, пояснила девушка, не замечая масляного взгляда своего собеседника. Всех порубили, рухлядь пограбили, а меня тетушка в печь затолкала. Слава богу, не нашли. Вот и решила я обратно на Русь пробираться да дядьку Федора поискать. Он где-то здесь, в царском войске быть должен. Вот только не найду никак. А с чего ты взяла, что он здесь? Усмехнулся Илика, поднимаясь с лавки. Судьба знакомца-послушника его не интересовала. Спасся, как-то сумев от нагаев уйти. Ну и ладно, свезло, значит, тут уже мочи нет терпеть. Я вот его не встречал, так слышал однажды, когда мы из Варны на Сечь возвращались, как он с Василием Григорьевичем уговаривался о том, чтобы по весне к войску воеводы Болотникова примкнуть. Девушка, что-то почувствовав, побледнела, сжалась, стараясь отодвинуться от нависшего над ней царевича. Тот в ближниках опричником у самого Ивана Грозного служил. Не абы кто, и за меня заступиться обещал. Вот, в ближниках, царевич застыл, не смея верить своей догадке. Не так уж много ближникам Грозного царя до этого времени дожили. Уж не грязный ли? Грязный, с трудом выдавила из себя Настя, страшась смотреть в налившиеся кровью глаза. Ну, надо же, неожиданно весело рассмеялся Илика, мгновенно сбросив с лица маску дикого зверя, что за мгновение до этого так напугало девушку. Не врал, выходит, косарь, и вправду, государь, тайно от самого Путивля с войском Болотникова шел, а я так и по боли о том тепереча ведаю, знать бы о том под Азовом, по-другому бы дело повернул. О чем ты, дядька Илика? Нашла в себе силы пискнуть девушка. Не бойся теперь ничего, как можно ласковее улыбнулся ей самозванец. Известие о том, что он брел по степи вместе с Годуновым, меняло все. Не нужно было садиться в осаду в слабой надежде, что объявившийся в стародубе самозванец все же сможет собрать войско и успеет прийти на выручку. Не нужно бежать обратно на Дон или Терек, страшась, что казаки выдадут его победившему Шуйскому. Зачем? Вместо этого он подастся на север под руку к своему знакомцу и двоюродному брату. Не должен его Годунов неласково встретить. Все же он 2 года назад ему сбежать помог. Да и приедет он не с пустыми руками, а названную сестру государю вернет. Эх, если бы раньше знать. Я знаю, где искать Федора. Вновь улыбнулся Илика девушке. Я отвезу тебя к нему. Глава 2. 16 июня 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Их там сотни две будет, государь. Ефим сурово сдвинул брови. Может, чуть меньше. Запорожцы. Запорожцы, не на шутку удивился я. Какие еще запорожцы? Откуда им тут взяться? Вопрос был уместным. Действительно, откуда здесь за сотни километров к северу от Москвы Черкасам, так на Руси звали запорожских казаков, взяться? С Болотниковым на Руси их пришло крайне мало. Мне ли не знать, в то время вся запорожская сечь, добытая в Варне, богатство прогуливала. Не до похода сечевикам было. Выходит, это из тех, что позже пришли в Тулу с Лжепетром. Возможно, только где-то Тула, и где село Даниловское, вольготно расположившееся на Московском тракте между Ярославлем и Вологдой, или часть запорожцев от основных сил самозванного царевича отделилась, того не ведаю. Федор Борисович, сотник, с доведением отряда подо пригорода 1000 всадников, Ефим соответственно возглавил в нем 1-ю сотню, с тревогой оглянулся на 4 всадников, замерших за его спиной. Вот только они нас впереди в засаде ждут. Васятка со своим 10-ком на вражеский дозор наткнулся. Порубили вражин, но и сами Меньку с Чернышом потеряли, а следом уже и большой отряд углядели. По всему видать, врасплох нас, когда мимо проезжать будем, застать хотели. И теперь, значит, нас не дождавшись, сами к нам навстречу прискачут. Раз решили напасть, нипочем не отстанут. Я мысленно чертыхнулся, осознав, что, казалось бы, ничего не предвещавшее путешествие в Вологду начало превращаться в значительную проблему. С того времени, как я получил известие о своем отлучении, прошло 9 дней. Намеченный поход на Новгород я все же не отменил, лишь передав командование Ивану Годунову. Просто затевался он не на пустом месте. Надеяться овладеть многолюдным и хорошо укрепленным городом со столь малыми силами и практически без осадной артиллерии было бы верхом безумства. Там тайный договор с князем Андреем Куракиным был, что он, при появлении под городом моего войска, Новгород без боя сдаст. Упустить такой шанс из-за выкидонов патриарха – настоящее преступление. В следующий раз можем и не договориться, но и сбрасывать со счетов возможные последствия объявленного Гермогеном интердикта тоже было нельзя. Вот и остался я в Костроме, мониторя реакцию духовенства и остального населения на неожиданную новость. В самой Костроме и Галиче все прошло довольно спокойно. Поддержка Якова с Арсением, а также настоятеля Паисиева Галицкого Успенского монастыря отца Алексия успокоили горожан. Посланные в народ монахи горестно вздыхали, упирая на засилье католиков в Москве и подпавшего под их влияние патриарха. А демонстративные поиски городовыми казаками польских воинских людей, что, по словам Гермогена, были посланы мне на подмогу и обещанная награда любому, кто обнаружит хотя бы одного ксёндза, завезенного мною на Русь, еще и развеселили, став предметом шуток. В Ярославле начались было волнения, но быстро стихли. Сказалась поддержка игумена Спаса Преображенского монастыря отца Феофила и нахождение поблизости идущего на запад войска. И только в Вологде все было плохо. Еще в начале мая архиепископ Вологодский и Великопермский Иосиф получил от Василия Шуйского несудимую грамоту на вотчины. Понимая важность единственного церковного иерарха, живущего на подконтрольной мне территории, я собирался в свою очередь дать ему такую же грамоту от своего имени. Немного не успел. Как итог, архиепископ поддержал наложенное на меня патриархом отлучение и своей волей закрыл все храмы и церкви в городе. Дальнейшее развитие событий понятно любому. Глухой ропот быстро перешел в открытое недовольство, грозя выплеснуться на улице кровавым бунтом. Священники затаились, заперевшись в архиепископском подворье. Второй воевода Семен Аничков, закрывшись в детинце, даже носа в город не высовывал, лишь послав мне жалобное письмо с мольбой о помощи. Воевать с Вологдой не хотелось, и воинской силы в достатке не было, и население в городе до этого было ко мне вполне лояльным. Вот и решил я самолично, пока в городе всерьез не полыхнуло, с мятежным архиепископом разобраться. Зря Иосиф в эту авантюру, затеянную Гермогеном, ввязался. Тут он, батенька, что-то попутал. Вологда – это не Москва. Тут от меня у него защиты нет. Само путешествие опасений не вызывало. Армии Болотникова и Лжеперта до этих мест так и не добрались и теперь сидели в осажденной Туле. Все полки Шуйского во главе с самим царем сосредоточились там же, стремясь окончательно покончить с восстанием, а больше серьезной силы, если не считать мое войско, в этих краях на данный момент не было. Поэтому, имея под рукой хорошо вооруженную сотню под командой Ефима, можно было практически ничего не бояться. Ни одна разбойная ваташка в здравом уме против такого отряда не сунется. К тому же дорога по Московскому тракту многолюдная и наезженная. И две ночевки с относительным комфортом в Даниловском селе и в Корнильево-Камильском монастыре провести можно. Как говорится, ничего не предвещало. И вот на тебе, запорожцы. Как говорится, их не ждали, а они есть. И, похоже, мирно с ними разойтись у меня не получится. Их точно не больше 200, в лесу весь отряд можно и не разглядеть. Так Васятка одного Татя живым взял. Ефим махнул рукой, отдавая приказ. Ты только прикажи, царь-батюшка, расспросим. Приволокли крепко связанного пленника, небрежно бросив под копыта моего коня, рывком приподняли, поставив на колени. Ты кто такой будешь? Задал я вопрос, разглядывая казака. Черкас, и вправду, чубатый, еще и усы почти до плеч свивают. Опять же доспех пусть и не новый, но добротный. Уверен, что и вооружен до пленения сечевик был довольно неплохо. В общем, не голытьба, что, обозвав себя казаками, через год многотысячными толпами Русь наводнит. Я то, осклабился пленный, показав крупные, крепкие зубы. Я вольный казак с Запорожской сечи, а ты пес поганый. Вот скоро хлопцы сюда прискачут и вас, москалей, порубают всех, яко курит. Ишь, шустрый какой, в свою очередь оскалился я, жестом остановив одного из держащих казака воинов. а то еще с выбитыми зубами шепелявить начнет. Порубают. Вы вон только с безоружными селянами справиться и можете. Запорожцы, я смачно сплюнул в сторону пленника. Настоящие запорожцы варну у басурман взяли, а не православных грабит да сильничают. В общем так, тать, времени на долгий допрос у меня нет. Ответишь на мои вопросы, легко умрешь, не ответишь, мы тебя поглубже в лес отведем, чтобы остальные разбойники случайно не нашли, и на кол посадим. Долго умирать будешь. Дозволь, государь, мне за его казнью проследить. Высунулся вперед Тимофей Безобразов, вологодского воеводу я решил взять с собой. Он город получше моего знает, да и местный гарнизон ему привык подчиняться. Я ему, татю, сначала язык отрежу, чтобы знал, ирод, на кого лается не след, а потом уже и на кол усажу. Государь, выпучил на меня глаза запорожец. Уж не Федька ли дошел слух, что ты в Костроме объявился? В этот раз я воинов останавливать не стал, всему есть предел. И так разговаривать с царем никому позволять нельзя, весь авторитет растеряешь. Итак, первый вопрос, дождался я, пока пленный откашлится кровавой слюной. Откуда вы здесь взялись? С самозванцем, что за царевича Петьку себя выдает? Бери выше, невнятно прохрипел, мотая головой, казак. Все же часть зубов ему, похоже, выбили. Мы с царем Дмитрием в Москву пришли, а потом решили на север, где пушнину добывают, добраться. Вот только не вышло. Вот обратно на сечи возвращаемся. Ну, хоть что-то понятно стало. После гибели первого самозванца часть черкасов действительно на Руси осталась. Вот с одним из таких отрядов я по пути в Вологду и столкнулся. Не повезло. И что теперь делать? А зачем за нами увязались? Так слух прошел, что ты в этих краях объявился и все окрестные городишки под свою руку взял. А, значит, и отряд этот тебе служит. Вот и выходит, что враги мы. Да и бранка на вас справная, оружие опять же, кони. Все наше будет. Не по себе кусок отрубить решили, разбойники. Побагровел Безобразов. Еще не одолели, а уже добычу делите. Сколько вас? Запорожец замялся, сплевывая кровь на жиденькую траву. С тоской посмотрел на Безобразова и все же решил ответить. Все равно, мол, это знание нас от скорого разгрома не спасет, а умирать, сидя на колу, что-то не очень хочется. Почти 200, и все о двух конь, не уйти вам. Хотя, черкас дерзко засмеялся, мстя за проявленную слабость. Если своих псов в заслон бросишь, сам, может, и уйдешь. Уноси ноги, царек, покуда цел. Вот неугомонный, тварь кровожадная, насильник, убийца, но не трус. Знает, что в перспективе торжественное водружение на кол маячит, а все равно хамит. Ефим, добейте этого. Может, все же на кол, царь-батюшка? С надеждой спросил вологодский воевода. Так добейте, некогда нам с ним возиться. Тут того и гляди его сотоварищи на нас всех силой навалится. Я развернул коня, оставив за спиной малоприятное действо, вгляделся в лица окружающих меня воинов. Выстоим ли? Что будем делать, государь? Безобразов сделал паузу и, так и не дождавшись ответа, продолжил. Черкас вдвое больше. Сомнут они нас. Может, прав. Тать, уходи с рындами по тракту к Ярославлю, а мы этих разбойников здесь встретим. Да не уйти нам, отмахнулся я от предложения воевода. Мы же весь день коней гнали, в Даниловском рассчитывая переночевать. Притомились они, пусть мы и с заводными шли. Черкасы сначала вас перебьют, а потом и нас догонит. Да и не привык я своих людей на погибель бросать. Так, может обойти? Подъехал Ефим, вставляя нож в ножны. Здесь неподалеку тропа, что напрямки к селу ведет, есть. Свернем с тракта. Пока черкасы догадаются, куда мы делись и следом поскачут, мы уже до села доберемся. Там за тыном и будет легче оборониться. И то, согласился я с сотником. Село в чистом поле стоит. Если все подходы перекрыть да отстрел как-то укрыться, то казакам, если они на штурм решатся, мало не покажется. Пусть пушек и мушкетов с пищалями у нас нет, зато у каждого в сотне по два колесцовых пистоля имеется. В упор бить, мы эту ваташку знатно проредим. Вперед, пока черкасы своего дозора не хватились. До Даниловского мы не добрались буквально с километр. Лес начал редеть, плавно переходя в опушку. Деревья раздвинулись в стороны. Чуть впереди за заросшим травой лугом приветливо замахало ветками мелколесье. Пистолетный выстрел развеял идиллию. Васятка весточку подал, мрачно пробурчал Ефим. Обошли нас, тати. Сотня резко остановилась, вздыбив коней, вынули луки, вглядываясь в еловые деревца. Навстречу, больше не таясь, вывалилась вражеская конница. Защелкали первые стрелы, предваряя грядущую сшибку. «Спасибо тебе, Васятка!» Я почувствовал, как наполняет душу бессильная горечь. Переиграли все же, сволочи. Теперь от боя не уйти. Не зря враги так радостно ревут. В прямом столкновении они нас сомнут. Вот только я по их правилам играть не собираюсь. Ефим, нашел я глазами сотника. Сближаемся с казаками, но в рубку не идем. Даем залп из пистолей, как учились. Они кучно скачут. Порядком вражин выбьем. С близкого расстояния никакая бронька не поможет. Потом развороты, уходя, из вторых пистолей бьем. Гренадеров здесь оставь, отступление прикроют. Эх, хотел я из тысячи порохней рейтар сделать, да не успел. Там на отработку взаимодействию ему времени потратить нужно. Да и перед нами движущаяся навстречу конница, а не статичная пехота. В них, горцуя перед строем, не постреляешь. Хорошо еще, что подопригора, отправившись в поход, мне свою первую сотню оставил. В ней новиков практически нет, одни ветераны. Эти хоть что-то умеют. Ну, а пока над лугом господствуют луки. Появились первые убитые. Несколько всадников выпали из строя, бессильно сползая с седла. Нашла стрела и меня, злоткнувшись в грудную пластину, и отлетела в сторону, бессильно соскользнув по ребру жесткости. Я мысленно перекрестился, радуясь, что успел одеть в доспех всех своих всадников, что позволило обойтись малой кровь при сближении с врагом. Пистоли. Дико взревел скачущий рядом со мной Ефим, в свою очередь доставая из чехла оружие. Бей. Слаженный залп практически в упор из сотни пистолей на мгновение ошеломил врага, практически выкосив первый ряд надвигающейся на нас лавины. Разворот. Пистоли. Бей. Разворот синхронным не получился, сломав монолитность строя. Да и выстрелы из-за спины не отличались точностью и прозвучали в разнобой, но все же нам удалось выбить из строя еще примерно два десятка всадников. И все же врагов было больше. Вдогонку нам вновь посыпались стрелы, то тут, то там, выбивая всадников. Быстрее. Вот и спасительная листва с поджидающим нас десятком гренадеров, жмущихся к деревьям. Взрывы гранат за спиной, сменившиеся громким ржанием испуганных лошадей. Разворачиваемся. Проорал я во всю глотку, останавливая наше отступление. Если мы сейчас не остановимся, оно быстро превратится в банальное бегство, и нас потом по всему лесу отлавливать будут. Их уже не больше, чем нас, здесь встретим. И мы их встретили, наполнив лес звоном оружия. Муж мой, государь, Лиска, выскочив из воска, затряслась всем телом и внезапно разревелась, бросившись к опешившему царю. Живой, и вправду, живой, радостно забормотала она, прижавшись к ноге Дмитрия. Вокруг сочувственно загалдели, обступив воссоединившихся супругов, начали бить запоздалые поклоны. Царь, растерянно улыбаясь, осторожно слез с коня, в свою очередь приобнял царицу. «И тебя Господь сберег, Мария, я уже и не чаял, что ты из рук этого Иуды Шуйского вырваться сможешь». Я несмысленно усмехнулся, пряча всю бездну разъедавшей его злой иронии под каменным выражением лица. «Ну, прямо голубки после долгой разлуки встретились, вон как радуются». Если бы он самолично царя Дмитрия с Мариной Мнишек в Москве не видел, сам бы в искренность этой встречи поверил. Вон и пан Мацей Домарацкий в восхищении головой кивает. А уж он то настоящего царя с царицей хорошо знал. Как-никак ближником при покойном государе состоял. Хотя в артистических способностях Елизаветы Литвиной не сомневался. Успел насмотреться. У них больше половины отряда перед лжецарицей на задних лапках скачет, по первому кику бросаясь выполнять любой ее каприз, а вторая половина на них волками смотрит. Так что этот царик еще просто не понимает, какой подарочек ему ростовский митрополит прислал. Намается он с ней. Янис, спешившись с коня, закрыл дверцу воска, похлопал по покрытому липким потом крупу одного из коней. «Совсем вас Лиска загнала, все навстречу к своей судьбе поспешала». Литвин поднял глаза, взглянув в сторону склонившейся под благословение тучного священника четы самозванцев и невольно вздохнув, почувствовав томление, да чего же все-таки хороша, и ведь настоящей красавицей новую царицу не назовешь, он в Москве и покрасивее видел, но есть в Лиске какое-то неуловимое обаяние, что заставляет любого потерять голову, вон даже глаза в сторону отвести трудно, и где ее Филарет такую нашел, и не спросишь ведь, сразу язык отрежут, и не только язык, если прознает кто, про те ночи, что он с Лиской провел, Как добрались, ясновельможный пан, к Васку подъехал уже немолодой, одетый в богатый жупан шляхтич. Я Миколай Миховецкий, гетман царского войска, капитан Мацей Домарацкий, представился в ответ их командир. Участвовал в первом походе на Москву. Чудом спасся в резне, что устроили эти варвары. Янис невольно передернул плечами, вспоминая то утро. Он тоже едва не погиб в устроенной московитами бойне. Впрочем, сам виноват. Так до конца и не поверил в предсказание, сделанное Федором. Вот и решил до конца свадебных торжеств в Москве остаться и самолично во всем убедиться. Убедился. Если бы он не был православным и не знал бы языка московитов, здесь бы сейчас не стоял. И так еле успел забежать в какую-то церквушку и упросить священника укрыть от рыскающих повсюду убийц. Так что последовавшая за этими событиями ссылка под стражей в Ростов, за счастье показалось. Там и прожил почти год, ожидая вестей о появлении Годунова. А в том, что он скоро объявится, после свершившегося пророчества, Литвин не сомневался. Царик затевает пир, чтобы отпраздновать воссоединение со своей женушкой, скривил губы в неприятной улыбке гетман. Я думаю, что и нам стоит отметить ваше благополучное прибытие. Хорошего вина в этой варварской стране не достать, но, по крайней мере, чем промочить горло, мы все же найдем. Это было совсем неплохо, пан Миколай, согласился с гетманом капитан. Будь проклята эта дорога. Мы петляли как зайцы, путая следы, больше 3 месяцев просидели в какой-то деревне, сходя с ума от скуки, потом снова крались, объезжая все крупные поселения. Видит Бог, лучше бы я остался в Ростове, чем согласился на предложение этого схизматика. Я несмысленно согласился со своим капитаном, и ему было бы лучше поступить точно так же. Но кто же знал, что через месяц после бегства из Ростова, в Костроме объявится Федор Годунов. На тот момент, о нем ничего не было слышно. Вот и решил Литвин присоединиться к отряду Домарацкого, что собрал для сопровождения царицы патриарх московитов. «Ждите здесь», — бросил им Миховецкий, увлекая капитана за собой. «Я пришлю Михася. Он вас устроит на постой». «Пировать пошли», — с плохо скрываемой завистью протянул Матюш, невысокий, коренастый поляк, с которым Янис за это время успел немного сдружиться. Янис не ответил, напряженно думая, что поступить дальше. Попробовать добраться до Костромы или остаться здесь в войске самозванца. Долг звал в путь, он и так из-за своей неосторожности пропал на целый год, не сумев вернуться к друзьям. Вот только дорога не обещает быть легкой. Известие о появлении спасшегося царя Дмитрия в Стародубе уже дошло до Москвы, и по всем дорогам от столицы московитов до границы с Речью Посполитой рыскали небольшие отряды, вылавливая всех сторонников нового самозванца. Не лучше ли на время присоединиться к собирающейся здесь армии и вместе с ней идти на восток, к тому же Лиска, вернее не Лиска, а царица Мария Юрьевна, поправил он себя. Хоть она и сама ему свое настоящее имя назвала, его лучше забыть, иначе обмолвишься ненароком и в пыточной свои дни закончишь. Так вот, царица Мария ему в одну из ночей пообещала, что в своей охране оставит, а это уже совсем другой статус. Тут он обо всех планах нового царика своевременно узнавать сможет, особенно если лист царица его опять к себе позовет. Янис улыбнулся, приняв решение, здесь он будет полезнее. Главное с Годуновым как-то связь наладить, но об этом у него еще будет время подумать. Глава 3. 16 июня 1607 года от Рождества Христова по юлианскому календарю. Ветка выскользнула, вырвавшись из кончиков пальцев, выпрямилась, победно зашуршав чахлыми листочками. Я зло выматерился, еще глубже погрузившись в зловонную жижу. Нет, так дело не пойдет. Мне еще не хватало, банально в этой вонючей трясине утонуть. Вот будет потеха. И это после того, как я умудрился в этой кровавой рубке выжить. А битва и впрямь вышла жуткая. Сцепившиеся в лесу воины безжалостно резали друг друга, не щадя поверженного противника и не прося пощады сами. Начавшаяся рубка быстро разбилась на отдельные схватки, разводя сцепившихся врагов все дальше в разные стороны, разбрасывая мельчающие группки по всему лесу. Начало боя я пропустил, оттесненный за спиной рынд, но постепенно, под напором черкас, разметало их. Один из запорожцев, одетый в явно недешевую броньку, вообще успел сильно проредить мою охрану, опрокинув 3 хлесткими ударами шестопера. Пришлось разрядить 3-й, оставленный в заначке пистоль, выбивая из боя столь опасного врага. И все же конец боя я встретил в одиночку, потеряв коня и сбитый с головы шлем, с трудом отбиваясь от верткого, явно поднаторевшего в таких схватках врага. И если бы не болото, в котором мы по ходу боя завязли, и кираса, выдержавшая несколько пропущенных ударов саблей, сейчас бы я на дне этого самого болота лежал, а не мой противник. Впрочем, у меня все еще впереди, если в течение пары минут что-нибудь не придумаю. Вслед за запорожцем на дно этой трясины гнить отправлюсь. Я замер, стараясь не делать резких движений, вновь потянулся к едва качающейся ветке, что манило меня призрачным шансом на спасение. Нет, не дотянуться. Совсем немного не хватает. Похоже, пора на помощь звать. Правда, совсем не факт, что на мой крик враги не придут. Кто в итоге в нашей стычке с черкасами победил, одному богу известно. Но пусть даже враги, все лучше, чем в этой жиже медленно захлебнуться. «Помогите!» – заорал я во все горло, вспугнув пару пташек, облюбовавших было подлое деревце, не желавшие протянуть мне ветку помощи. «Помог!» – я закашлялся, поперхнувшись затхлой водой, добравшейся почти до подбородка, дернулся, старательно задирая голову, судорожно схватился за кончик протянутой палки. «Замри!» – карие глаза из-под нахмуренных бровей смотрели холодно и сурово. «Попробуешь вылезти?» Палку отпущу и уйду. А зачем тогда было ее вообще протягивать? Послушно замер я. Проверять, исполнит девушка свою угрозу или нет, мне совсем не хотелось. Утонуть я и без твоей помощи мог. А ты, дядечка, не спеши, недобро усмехнулись мне в ответ. Может, еще и утонешь. Ты кто? Я вновь закашлялся, сплевывая остатки жижи. Вообще-то не девушке этакие вопросы при встрече с мужчиной задавать. Не по статусу будет. Тем более, что одета моя спасительница бедно в традиционные для крестьянки сарафан из волосины, шерсти овцы и венчик с торчащей из-под него толстой косой. Да и возрастом на вид она была чуть младше меня. Вот только не в моем положении спорить. Вдруг и вправду уйдет, не факт, что я, даже если она мне палку оставит, самостоятельно выбраться смогу. Воин я, не видишь разве? Все же не удержался я от сарказма. Эй, постой. Ну, ладно, я Федор Кочин, представляться царем мне перед строптивой девушкой почему-то не захотелось, да и не поверила бы все равно. На Руси цари в болотной грязюке не кувыркаются. Все же мы не в Англии живем, да и я не Альфред Великий, из вятских выборных дворян буду. Вытаскивай, давай, а то скоро совсем засосет. А кому служишь? Не обратила внимания на мою последнюю реплику девушка. Годунову. А что, и не соврал даже. Себе родимому и служу, не покладая рук. Федору Борисовичу, значит, кивнула сама себе девушка, явно решая, как со мной поступить. А не самозванцу случаем? Самозванцу те черкасы служили, с которыми у нас стычка случилась. Слышала, небось, они на Даниловское хотели напасть, да нашу сотню заприметили. Вот и решили на свою беду с нас начать. Ну, смотри, если что, я за себя смогу постоять. Вылез я с трудом. Трясина, ни в какую не желая расставаться со своей добычей, тянулась следом, противно чавкая и цепко хватаясь за ноги. Я выполз, извиваясь гигантским червяком, с облегчением рухнул на густо поросшие травой кочки, с облегчением выдохнул, тяжело дыша. Повезло, прямо в лицо смертушка дыхнула. Если бы не девчонка эта, не думаю, что успел бы хоть до кого-то докричаться. А кто победил? А, я спрашиваю, кто победил, вы или черкасы? Не знаю, сделав над собой усилие, я приподнялся, встав на колени, нашел глазами свою спасительницу. Та, предусмотрительно отойдя на несколько шагов вглубь леса, стояла, опустив лук с наложенной на тетиву стрелой к земле. Но кто бы ни победил, их мало осталось, сторожиться. Я для нее чужак, от которого чего угодно ожидать можно, особенно здесь в лесу. Тем более, что моя спасительница отнюдь не уродина. Как говорится, все при ней. Вот только странно, что, судя по венчику и косе, замуж еще не вышла. 16-летняя девушка на Руси в это время, почти перестарок. Тебя как зовут, красавица? А тебе зачем знать? Ну, должен же я знать, за кого в церкви свечку ставить. Пожал я плечами, с тревогой вслушиваясь в лесные звуки. Бой, судя по всему, закончился. Вот только кто победил? Ты мне как-никак жизнь спасла. Или то секрет великий, тоже мне секрет, фыркнула, ожидаемо попавшись на провокацию, девушка. Батюшка Машкой кличет. Мария, значит, я окончательно поднялся на ноги, стараясь не делать резких движений. Ход стрела у местной охотницы, судя по наконечнику, была на птицу и мелкую зверюшку. Если в лицо попадет, мало не покажется. И что ты делала одна в лесу? А тебе что за дело? продолжила дерзить девушка. «Ягоды собирала в июне», усмехнулся я, «а лук вместо лукошка прихватила, чтобы их на стрелы нанизывать. Эки ты дотошный», прыснула Машка, «словно дьяк какой. С заимки я в Даниловское шла, а тут оружием зазвенели. Вот и спряталась здесь от греха. Кто же знал, что вас к болоту лихоманка понесет?» «Это да, я попытался стереть грязь с лица, в результате размазав ее еще больше. Когда земля под ногами, воевать как-то сподручнее. А скажи, эгегей, Федор Борисович, отзовись. Ух ты ж, выходит, мы все же победили». Нахлынувшая была радость тут же сменилась горечью потерь. «Даже если и победили, то какой ценой? Подопригора меня прибьет, лучшую его сотню сгубил. Это кто там кричит?» Вновь насторожилась девочка. «Меня ищут», широко улыбнулся я, пытаясь хоть немного стряхнуть налипшую грязь. «Выходит, одолели мы Тати. Я здесь», гаркнул я во все горло, сжимая кулаки. «Эх, даже саблю в болоте утопил. Тоже мне, полководец хренов. Там он». В криках просквозили радостные нотки. «Сюда, я здесь. Ты не бойся, Мария. Мы теперь тебя до Данилов». Я осекся, не увидев девушку. Убежала. «Наверное, правильно. Оказаться в лесу, окруженной толпой разгоряченных сражением воинов, для девушки не лучший вариант. Все-таки полностью мне доверять, несмотря на спасение, она не может. Ну, ладно, позже сам найду. Не думаю, что в окрестностях Даниловского много хозяев заимок живет, у которых есть дочь по имени Мария. Сюда!» Вновь закричал я, зачем-то призывно махая руками. «Марию я не нашел, не до нее просто было». День окончательно клонился к закату, уступая все сгущающимся сумеркам. А тут еще целая куча забот навалилась. Из выехавшей со мной из Костромы сотни Ефима и десятка рынд, в строю осталось 36 человек. Еще почти 4 десятка оказались довольно серьезно ранены, к дальнейшему походу оказались непригодны и были сданы на попечение селянам. Там же остался и тяжело раненый Безобразов. Размещение своих и добивание чужих раненых, сбор трофеев, отлов лошадей. Когда тут о какой-то девчонке вспоминать? Лишь перед тем, как рано утром вновь тронуться в путь, я наказал старости выяснить все о моей спасительнице, пообещав наградить ее на обратном пути. И вновь замелькали под копытами километры пути. Еще раз переночевали в Корнильево-Камильском монастыре и к вечеру третьего дня подъехали к Вологде. «А ну, открывайте быстрее ворота!» — взревел медведем Ефим. «Не видите разве? Государь приехал!» Выглядывающие со стены бородачи сдавленно охнули, тут же кинувшись вниз. Я незаметно для других выдохнул. «Значит, не все так плохо здесь. Не дозрел еще народишко до настоящего бунта. Иначе, не знал бы, что и делать. С моим куцым отрядом я местный гарнизон только насмешить могу». «Куда, государь?» — покосился в мою сторону Ефим. «Едва мы въехали в город, в детинец. Поздно уже, к архиепископу завтра наведаемся, а пока у воеводы Аничкова, что в городе творится, разузнаем». В детинец пробились уже с трудом. Сотник долго переругивался с десятником стражи, угрожал жуткими карами, требовал открыть ворота. Тот в ответ лишь мотал головой, твердя как заклинание лишь одно: «Воевода велел никого не пущать». Я уже и коня начал было разворачивать, намереваясь наведаться сюда, как и к архиепископу поутру, когда ситуацию спас сам Аничков, по-видимому, извещенный о странном отряде кем-то из стражи. Радость-то какая, царь-батюшка! Семенил он вслед за моим конем, тряся жиденькой бороденкой. «Дождался я тебя, надежа государь, думал, одолеют меня воры, со дня на день бунта жду.